«Содержание такого послания должно быть очень простым», — сказал он. «И я считаю, Станислаус, что оно может иметь одно из трех значений. Приходи на встречу в известном месте, что-то произошло, или я снова здесь». «Все живущие в доме отрицают, что когда-либо видели подобный знак, а постоянно говорит неправду здесь только один человек», — сердито ответил инспектор. Дальнейший разговор на эту тему был прерван Боудичем. Тот слегка погрустнел. «Никакого проблеска», — сказал он. «Я измерил его правую ногу, длина 12 3/4, ширина около 5 дюймов, а след, как вы знаете, имеет размеры 13 1/4 на 6 1/10». Он назвал эти цифры с гордостью. «Харрисон пошел осматривать сад в поисках других следов», — добавил он. «Но газонную траву регулярно подстригают, да еще ночью прошел дождь. Так что найти эти следы будет непросто. Тот след, который мы обнаружили, сохранился только потому, что был возле дома». Мистер Оутс кивнул. «Ну ладно, мне пора возвращаться», — произнес он. Кэмпион проводил инспектора и его веселого помощника до машины, а Маркус тактично остался в библиотеке. «Все части головоломки встали на свои места?» — поинтересовался Кэмпион, помогая инспектору надеть плащ, веревка и прочее. «Да», — коротко ответил Станислаус. «А вы не такой догадливый, каким себя считаете, мой милый друг. Вот что вам следовало узнать». Он вытащил из кармана ключ и вложил его в руку молодого человека. «Это ключ от вашей собственной двери», — сказал он. «Но он подходит ко всем дверям второго этажа. Все замки в них одинаковые, и ключи взаимозаменяемы. Я вчера не заметил этого, но должен был бы догадаться. Это обычное дело в таких домах, как этот. До свидания». Кэмпион положил ключ в карман, ничуть не огорчившись этим сообщением. «Завтра я к вам зайду», — сказал он, — «узнать о новостях, если, конечно, меня не проглотит какое-нибудь босоногое чудовище». Инспектор усмехнулся и включил мотор. «Вы все одинаковые, необученные юнцы», — сказал он. «Подавай вам экзотику. Этот рисунок — мистификация, вот увидите, могу поспорить». «Идет», — сказал Кэмпион. «Хорошо, ставлю 5 шиллингов». «Принято», — ответил молодой человек. Он вернулся в дом, и Маркус встретил его в холле. Маркус был обеспокоен и все еще огорчен тем, какой оборот приняли дела. «Этот знак на окне, Кэмпион», — сказал он. «Что он все-таки означает? Есть ли у вас хоть какое-нибудь объяснение?» Они вернулись в библиотеку. «Ну что же, из этого рисунка можно сделать только один неоспоримый вывод, не так ли?» «Вывод о том, что на сцене появился кто-то еще. А след ноги означает то же, что он означал для Робинзона Круза. Это означает, что где-то неподалеку находится пятница». Маркус повеселел. «Вы знаете, мне есть что за вас поблагодарить. Честное слово, меня беспокоит поведение Уильяма. И зачем только люди сами себе усложняют жизнь?» «Дядя Уильям — симпатичный старый хрыч», — сказал Кэмпион. «Отношение к нему Станислауса — это типичное отношение полицейского. Они всегда начинают с наиболее очевидной версии и разрабатывают ее до конца. Если она не дает результата, берут следующего наиболее очевидную версию и так далее. Вот почему они неизбежно добираются до цели». «Но вы-то сами, — упорствовал Маркус, — что думаете по этому поводу?» Кэмпион не ответил. В суматохе 2 последних часов он почти позабыл свои собственные теории, но теперь, вспомнив о всех возможных вариантах исхода дела, он помрачнел. Маркус все еще дожидался ответа, и только стук в дверь прервал их неловкое молчание. «Мистер Кэмпион, не могли бы вы составить мне компанию?» Это была тетя Каролина в великолепном чипце и косынке из мальтийских кружев. Она, как всегда, поражала и своей хрупкостью, и своей живостью. Улыбнувшись Маркусу, она сказала: «Вы встретите Джойс в утренней гостиной. Я хотела бы, чтобы вы с ней поговорили. Боюсь, что из-за Кэтрин утро у нее было тяжелым». Это пожелание было высказано в изящной форме и с почти царственной снисходительностью. В следующую минуту Кэмпион уже сопровождал тетю Каролину в ее кабинет, задержавшись на миг, чтобы позволить ее маленькой ладони удобно разместиться на его руке.